Поглаживание отягощенной кистью. Для увеличения силы давления кисть одной руки накладывают на кисть другой руки, расположенной рядом с позвоночником и параллельно ему. При этом пальцы обеих рук должны быть строго параллельно друг другу, а их концы расположены на одном уровне. Из исходного положения кисти обеих рук одновременно движутся снизу вверх вдоль спины, соответственно направлению мышечных волокон. Сначала крестцово-остистой и трапеции видной мышц, затем вдоль волокон широчайшей мышцы спины. Общее направление линии движения веерообразное, снизу вверх в сторону к подмышечным лимфатическим узлам. При этом наибольшая сила давления должна быть в области расположения крестцово-остистых мышц самого толстого мышечного слоя. По мере удаления к периферии сила давления должна постепенно уменьшаться. Такое глубокое поглаживание обычно выполняется на крупных мышцах. При выполнении приема нужно пользоваться тальком. Граблеобразное поглаживание. Пальцы обеих рук расставлены и напряжены. Большие пальцы расположены накрест друг на друге и не принимают участия в поглаживании. Кисти рук направлены к поверхности массируемого участка под углом 30-35 градусов. Поглаживание производится ладонной поверхностью концевых фаланг пальцев, за исключением первых пальцев. В исходном положении руки располагаются по обе стороны позвоночника. Правая рука справа, левая слева. Движение производится снизу вверх веерообразно по направлению к плечевым суставам. Этот вариант можно назвать граблеобразным поглаживанием передним ходом, поскольку пальцы движутся концами вперед. Можно делать прием и задним ходом, то есть в обратном направлении. Тогда массажист становится сбоку от пациента, спиной в сторону головного конца массажного стола. По отношению к области спины движения рук направлены снизу вверх и в стороны к плечевым суставам. Первый вариант приема более глубокий, чем второй. Глажение. Нужно согнуть пальцы обеих рук под прямым углом в пясно-фаланговом сочленении. Большие пальцы убрать внутрь. Кисть по отношению к массируемой поверхности должна быть расположена под прямым углом. Кисти обеих рук находятся на одном уровне вплотную друг к другу. В этом случае поглаживание производится тыльной поверхностью фаланг пальцев, плотно прилегающих к коже массируемого участка. Первый вариант. Руки движутся одновременно сначала по одной половине спины, направляясь снизу вверх веерообразно в сторону плечевого сустава и постепенно охватывая всю поверхность этой половины спины. Прием повторяют в той же последовательности на другой половине спины. При выполнении приема не допускать заваливания кисти вперед или назад, то есть устанавливать ее под острым углом к массируемому участку. Этот прием можно выполнять и другим способом. Сжать пальцы рук в плоский кулак и производить поглаживание тыльной поверхностью концевых и средних пальцев, а также тенором и гипотенором. Кулаки обычно движутся рядом вплотную друг к другу. Второй вариант.